«Приведите полицейских к присяге», — распорядился он. Гарольд поднялся и произнес. «Вы клянетесь в том, что честно и верно будете охранять членов жюри, присяжных, которые займут отдельное удобное помещение, где и будут работать до вынесения ими приговора, и что не допустите контакта с ними ни одного человека, не будете разговаривать с ними сами, покидая здание суда лишь для того, чтобы узнать, принято ли уже решение. И да поможет вам Бог». Он закрыл Библию, взял молоток и ударил им дважды. Заседание суда откладывалось до 20:00 вечера. Глава 29. Хлеб был черствый, цыпленок суховатый, а салат вялый. На сэндвиче было слишком много майонеза, а кофе горчил, так что она не смогла допить даже его. Бармен, один из тех мужчин, кто начинает с шиком намешивать свое первое виски с содовой, будучи желторотым юнцом, а через 20 лет вдруг обнаруживает, что занимается тем же, нерешительно подошел к ее столику. «Сэндвич не понравился?» — спросил он. «Нет-нет, все отлично. Просто я не голодна. Если слишком много майонеза, не беспокойтесь. Все в порядке». Мар закурила сигарету, сделала глубокую затяжку и откусила крохотный кусочек сэндвича, чтобы успокоить расстроенного бармена. Потом поднялась с проволочного стула и увидела Нэнси Месснер, которая как раз отходила от киоска с туалетными принадлежностями, где выбирала себе зубную щетку. Нэнси, поколебавшись, неловко подошла к облицованному столику. «Миссис Макфей?» «Слушаю». Она опять опустилась на стул. «Меня зовут Нэнси Месснер. Я вас видела в церкви». «Здравствуйте, Нэнси. Я только хотела сказать вам, вы такая смелая и вообще...» Нэнси смущенно опустила голову, и ее пшеничные волосы упали на лоб. «Я имею в виду, такая добрая. Пожалели доктора Монфорда. В общем, я только хотела сказать вам...» «Спасибо, Нэнси. Все так считают. А поскольку я работаю в Кроникл, я хочу, чтобы вы знали, что мне совсем не нравятся ужасные передовицы, которые пишет мистер Уэлк. Но вы понимаете, ведь он все-таки редактор, поэтому...» «Я понимаю. Я бы немедленно ушла из газеты, если бы могла приобрести репортерский опыт где-то еще». «Успокойся, Нэнси». Маргарет улыбнулась и встала. У нее кружилась голова, и она дала себе зарок впредь есть побольше, хотя сегодня в первый раз она не смогла себя заставить даже попробовать у Сэма сосиски с бобами, поэтому и отправилась в закусочную. Здесь это называется «обед для двоих». «Обед для двоих». «Вам плохо?» — спросила Нэнси. «Спасибо, Нэнси, все в порядке. Примерно через час станет известно». «Да». Она тепло улыбнулась девушке, расплатилась с озабоченным барменом и вышла на улицу. Согласно сводкам, с севера надвигался большой шторм, который должен был разразиться в ближайшие дни. Но сегодня воздух был удивительно прозрачный и очень холодный, и над городом замерло черное небо с крупными яркими звездами. Она подняла высокий воротник пальто и с замирающим сердцем медленно пошла по освещенным фонарями улицам. В конце концов, ей ведь полезно ходить пешком. Разве доктора не рекомендуют это беременным женщинам? «Гуляй, дыши свежим воздухом», — сказала она себе. Она шла бесцельно, обходя стороной дом Сэма со всем его содержимым. Она никогда больше туда не вернется. Напишет ему вежливое письмо с благодарностью за оказанное гостеприимство. Пошлет что-нибудь миссис О'Хара. И то, и другое постарается отправить в Нью-Хавен, а уж оттуда попросит переслать в Ист-Нортон, чтобы не стало явным место ее будущего обитания. Она брела, низко опустив голову.